Вы слушаете Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Открытое славянское радио «Ведера». Сегодня у нас Виктор Николаевич Зикунов. Продолжаем говорить с народным целителем. И будем говорить сегодня о здоровье женщины. Главная, значит, тема здоровья женщины, а там дальше как уже пойдет. Вот от вас будет зависеть, наши уважаемые радиослушатели, какие темы в этом направлении будем затрагивать. Напомню, что сегодня 21 день месяца лет 7521 лета по древнеславянскому календарю или 22 ноября 2012 года. Итак, Виктор Николаевич, пожалуйста, представься, напомни о себе чуть-чуть, кто еще, может, предыдущий эфир не слышал, и дальше уже будем по теме. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами будем говорить о здоровье женщины. Это второй эфир на радио «Ра». Значит, и сегодня я хочу с вами пообщаться, ну, так скажем, предметно, поскольку до целительства я занимался активно акушерством и гинекологией, и думаю, что те знания также будут полезны в нашем общении. Разговаривать сегодня я хочу с вами о способах, ну, скажем, жить без боли в связи с таким явлением, как менструации. Вот так намеченная основная тема, но это не значит, что она будет жестко узкой. Мы будем говорить и о других вопросах, в зависимости от того, какие от вас будут посылы в эфир. Вообще сразу так хочется ответить. Вот часто сейчас многие женщины современные жалуются именно на болевые ощущения во время вот этого процесса, да? Это вообще нормально, ненормально с твоей точки зрения? И с врачебной точки зрения, как это лучше сказать? Ну, если говорить с врачебной точки зрения, то это кусок хлеба. А, ну, для них это норма, за это живут этим, понятно. Вот. А если говорить с точки зрения вот той, которую я хочу представить сегодня, то это решаемое совершенно явление, причем в бытовых условиях, в домашних условиях. Хорошо, давай тогда к этому сразу перейдем. Ну, если так вот переходить, то я, ну, как ни странно, начну совершенно далеко, казалось бы, от темы здоровья. Вот, вот есть такой фильм «Иван Васильевич меняет профессию». И Иван Васильевич, который царь, Иван Грозный, кричал: «Аз есть мы царь и великий князь». Помните, да? Вот. Вот если посмотреть на вот это первое, что он воскликнул, «Аз есть мы», то раньше, похоже, все-таки «аз» стояла в начале алфавита. И «аз» означало «я есть», ну, если перевести современное понимание. И вот я небольшую такую вводную расскажу в связи с этим. В современном звучании «я» – последняя буква в алфавите. Самое интересное в этом наблюдении то, что все, что над «я», то есть весь тот объем знаний, который получил человек в ходе жизни, все, что он как создал, как способы реагировать на эти знания, в общем-то, над «я». То есть вся система нашего воспитания, образования построена на том, чтобы знания правили человеком. А вот я в своем рассказе попытаюсь вам предложить поставить себя в начале всех тех знаний, которые когда-то легли в вашем сознании. То есть «аз» это я. Но я командир, полководец всему тому, что есть во мне. Ну, это не важно, мужчина, женщина. Главное, что во всем этом подходе предполагается, что знания подвластны хозяину. Если присмотреться, ну, к любому человеку современности, он не столько опирается на полученные знания, сколько раб своих знаний. И невольник, в общем-то. Вот, вот это очень непросто, так скажем, мигом взять и пересмотреть все, что во мне, с позиции, что я этому хозяин. Вот. Ну, будем пытаться. По ходу передачи будем пытаться. А для чего я все вот это рассказываю? Ну, если посмотреть на общее устройство человека, то есть, скажем, у меня, как главнокомандующего тому, что есть у меня, есть, в общем-то, целый ряд представлений, предположений, знаний, убеждений и так далее, что такое правильно и как этим пользоваться. Вот. Потом у меня есть, ну, соответствующее реагирование на любое, скажем, ну, скажем, посягательство на мою правильность. Вот. Реагирование у наших людей обычно, ну, скажем, редко бывает невоинственным, так скажем, мягко. Вот. И дальше это самое реагирование так или иначе всегда является пусковым механизмом на то, что происходит и уже телесно. Вот, вот такой, скажем, ну, ключик своего рода мы и будем использовать для того, чтобы разговаривать и о болях, и о раздражительности, и о неуютах, и на какой-то там, скажем, тяжести внизу живота. Ну, скажем, обычно это называется в медицине предменструальный синдром, то есть совокупность возможных симптомов. Вот, и попробуем найти решение, как же все это устранить. Причем рассказ у нас предполагается быть такой, скажем, ну, объемный своего рода. Потому что знание этого человека, оно не плоское, оно объемное. И, скажем, объемность эта, она также вот такая, скажем, в масштабном отношении бывает, ну, от ближе к телу, дальше, дальше, дальше от тела. Ну, на все вот эти явления и как они в теле могут проявить себя, мы будем смотреть сегодня. Хорошо, сразу скажу, что пишите свои вопросы в нашем чате, заходите вот в чат, там наверху есть менюшечка, войти в чат и задавайте вопрос. Василий Васильевич будет сбрасывать сюда. Постараемся не упустить ни одного вопроса по теме. Ну все, можно теперь уже по теме. Ну, по теме можно так. Пока вопросов еще никаких нет, поэтому я немножко расскажу о таком явлении, как сам предменструальный синдром. Вот. И как с этим вообще жить? Ну, жить, конечно, хочется всегда без боли, но у многих девочек и даже женщин возникает целый ряд неуютов в связи с таким явлением, как менструация. И вот на само явление неуютов, в общем-то, и стоит вначале посмотреть, какие это бывают неуюты. Они бывают от очень, так скажем, легких, малозаметных, у кого-то их вообще никогда не бывает, ни неуютов, ни каких-то других явлений. Вот. У кого-то это, скажем, какие-то смены настроения, хуже, лучше настроение, у кого-то это доходит до состояния там раздражительности, у кого-то ситуация переходит и эту грань, уже уходит в состояние, скажем, агрессивности какой-то, неадекватности в поведении, особенно по отношению к домашним, вот, и близким в окружении людям. У кого-то это переходит еще в другую грань, что значит, есть сильные боли, до колик буквально. В общем, и, скажем, в некоторых особенно тяжелых случаях обычно это может и заканчиваться тем, что, ну, вызывают скорую помощь для того, чтобы купировать вот эти состояния, ну, уже, скажем, невыносимые, которые возникают. Это вот, ну, так скажем, краткий экскурс того, что собой представляет предменструальный синдром. Вот. Конечно, бывают и какие-то другие состояния в связи с этим, но лучше, если кто-то уже будет конкретно свои показывать в виде вопросов, и тогда мы будем на эту тему говорить. Я обычно, вот, скажем, начинаю свою беседу или, можно даже сказать, своего рода лекцию небольшую, обычно с вопросов. Вопросы такого характера. Девочки, расскажите, что такое менструация? И за многие годы, я уже больше 25 лет этим занимаюсь, я обнаружил следующее, что несмотря на то, что для женщин это явление совершенно, ну, естественное, четкого понимания, что такое менструация, почти ни у кого нет. Идут такие объяснения, типа, это очистка организма, это выход яйцеклетки, это, скажем, как это в народном, так скажем, творчестве звучит, слезы матки по несостоявшейся беременности. Это, скажем, праздник по случаю, что не залетела. Ну, в общем, вопросов или ответов на этот счет очень много. И, в общем-то, очень четкого и точного понимания почти никогда или почти ни у кого нет. Поэтому начнем именно с вот этого очень точного и четкого понимания, что такое менструация. Однажды мне пришлось объяснять этот вопрос 9-летней девочке, и я нашел такое объяснение для ребенка, что менструация, ну, у нее еще не было менструации, у нее просто другие были проблемы, и я ей просто показывал, чтобы она поняла, что такое вообще вот, девичье и женское устройство, деторождение, вот. Я ей рассказал тогда так, что у тебя будут менструации, а менструации – это смена постельки для будущего ребенка. Но если рассказывать это как вот языком точных знаний, то выглядит это так. Сама маточка у женщин, она очень маленькая. Весит она 50-70 грамм, не беременная, если. То есть небольшая груша. Вот. Внутри этой небольшой, скажем, как бы груши, вот, есть полость, она тоже небольшая, вот. И каждый месяц вот внутри этой полости, как травка на лужочке, отрастает внутренний слой, он называется эндометрий. Он отрастает, скажем, первые 2 недели после того, как прошла менструация, и через 2 недели готов принять будущую жизнь, если только произошло оплодотворение яйцеклеточки. Она тогда вплывает в матку оплодотворенной, на одной из стеночек прикрепляется, ее охватывают такими, как травка его, действительно, если смотреть под микроскопом или увеличительным стеклом, вот, нитями такими, фимбриями, и дальше там начинает развиваться беременность. Если такое не произошло, то есть яйцеклетка выходит где-то посредине цикла между менструациями, если оплодотворения не было, то яйцеклеточка соскальзывает, она очень крошечная, она по размерам всего лишь около 4-5 микрометров, то есть 0,5 миллиметра в диаметре, она незаметна. И вот если оплодотворения нет и беременность не начинает развиваться, еще через 2 недельки вот этот внутренний слой эндометрий отпадает, но он питается кровью, при этом уходит небольшое количество крови. Ну, порядка где-то 100-120-150 миллилитров. Это нормальное, вот, скажем, прохождение этого явления. То есть так должно происходить. Поэтому все отсыпается и уходит небольшое количество крови. И на месте этого начинает отрастать новый эндометрий на базальной мембранке. И снова готовится принять будущую жизнь. То есть менструация – это выход, вот, не сослужившую свою роль эндометрия. Вот. Ну, или если простым языком сказать, это смена постельки для будущего ребенка. Если бы вот так объясняли детям, ну, все было бы гораздо проще. И болезненности, наверное, было бы гораздо меньше. Откуда же идут болезненности? Если вот так посмотреть, то опять-таки хотелось, конечно, живого общения, обсуждения этой темы, но пока буду рассказывать один. Вот, если посмотреть, что же такое менструация в понимании, ну, девушки, и даже женщин многих, то это неуютное явление. Раз. Это критические дни. Два. Это дни, в которые женщина почему-то записана в грязные, записана, ну, даже, так скажем, на уровне религии. Церковь в это время женщинам ходить запрещается. Вроде как даже перед Богом какая-то вина. В общем, если посмотреть дальше, то это, ну, повод стыдиться, повод стесняться. Ну, то есть здесь целый ряд, ну, неких, скажем, предварительных установок, о которых я говорил раньше, которые предполагают, ну, неуютное ощущение себя. Вот. Если посмотреть, как рекламируют всевозможные скажем, средства гигиены для женщин, то там тоже подчеркивается, если у вас критические дни, ну, для меня слово критический день страшное, какой-то кризис происходит. В общем, вот я сейчас затронул такой глобальный пласт, в общем-то, информационный, который способен так или иначе вызывать неуюты. И теперь мы с вами попробуем более, скажем, послойно, что ли, или более детально рассматривать каждый из неуютов. Ну, самый первый, самый, наверное, часто встречающийся неуют – это, скажем, ощущение нечистоты. И, соответственно, что, ну, как бы, люди могут, ну, это увидеть, и это стыдно. Вот здесь кроется некий, ну, скажем, момент возможного, ну, раздражения как реакции, возможного, ну, агрессивного отношения. Вот. И тогда встает вопрос, а действительно ли это дни грязные? Есть кто-нибудь из женщин, кто может сейчас вступить со мной в разговор? Пока таких пожеланий не было, так что будем без них пока. Будем так дальше идти. Хорошо. Вот. Ну, на самом деле, да, скажем, какие-то неуюты при этом присутствуют. Ну, и, скажем, однажды я разговаривал со своей знакомой, с Малыхиной Яной. Мы шли по Санкт-Петербургу, и она говорит, я бы человеку, который придумал современные средства гигиены для женщин, дала Нобелевскую премию. Я говорю, за что? Она говорит, ну как, за человеколюбие. Ну, почему я все это рассказал? Ну, я рассказал так тому, что современные средства гигиены достаточно продуманы и достаточно защищающие. Поэтому сказать, что возможно грязь, ну, это уже у совсем неряшливых людей. Такие, к сожалению, тоже бывают. Вот. Обычно легко женщины справляются, все это дело красиво и убирают за собой. А откуда же вот это такое общее состояние настороженности и напряженности? Ну, наверное, это как-то может быть связано с выделениями крови. Но опять-таки и страхом крови, если посмотреть. Но если девчонке рассказать, что это никакое не кровотечение, это обычное совершенно явление, и это даже признак здоровья в старое время, ну, скажем, если у девочки начиналась менструация, и папа обнаруживал, ну, пятнышко на простыне, допустим, он брал такую простынь и шел по улице в своей деревне и показывал всем. Он показывал, что дочь уже может продолжить жизнь. Это было предметом гордости. И это было предметом, как бы, ну, восхищения, что этот ребенок уже вырос, она уже девушка. Если это девочке объяснить с самого начала, то девочка совершенно иначе на это будет смотреть. У нас, к сожалению, таких разговоров даже стыдно вроде как вести с ребенком. Хорошо, если мама еще расскажет, а часто, ну, может быть, в школе врач расскажет. К сожалению, врачи обычно рассказывают несколько казенно и как-то без ощущения вот такой теплоты и живости. Вот. Поэтому вот ощущение, скажем, что или знание, что это обязательное явление и что это признак здоровья, это много дает. Один мой знакомый, когда услышал такой мой рассказ, и у его племянницы как раз начинались менструации, она забилась в уголочек и сидит там, сычом надувшись. Он спрашивает у жены, что там с девочкой. Она говорит, да вот, праздники начинаются. В первый раз, вот ей неловко, стыдно. Он пошел в магазин, купил торт, купил хрустальную вазу, купил гвоздики. Он так подумал, гвоздики, конечно, завянут, а вот ваза останется надолго. Пришел и устроил праздник. Он поздравил ее, что она стала девушкой, что у нее теперь уже, скажем, ну, по-взрослому все развивается, что она развивается совершенно как здоровый ребенок. И это, в общем-то, сработало. Она жила, эта девочка. И вот эти боли в животе отпустила почему-то. То есть это работает. Это на самом деле работает, если здоровое и трезвое отношение. Работает, скажем, по варианту спокойного отношения самого ребенка. Ну, или женщины, или девушки. Вот. Следующее, что хотелось бы рассказать в этом плане, посмотреть на такое явление нечистоты с религиозной точки зрения. Я попытался понять, откуда же, почему же запрет в эти дни ходить в церковь. В общем-то, к счастью, я застал еще свою бабушку, которая родилась в 1894 году, и она мне многое рассказывала. И вот она рассказала следующее, что раньше женщины трусы не носили, их просто не было такого явления, как трусы. Вот. И, скажем, мороз, не мороз, длинные юбки. Ну, она в деревне всю жизнь прожила, может, в городе что-то было иначе, но трусы появились там около послевоенные годы. В всяком случае, в той деревне, где я жил. Вот. Они были такие объемные, их вешали, мне они что-то жутко не нравились, когда висели где-то на веревке, сохли. Вот. Но раньше, говорит, ходили так, голышом. И вот я сделал такое предположение, что раньше, кроме как в церковь, никуда больше особо на праздники не ходили. Не было других заведений, не было средств гигиены. Придет такая женщина в церковь, накапает там, тихонечко уйдет, а уборщицы потом это убирают. Тогда это, да, выглядит как нечистота. И мне кажется, вот этот запрет со стороны церкви продиктован именно уборщицами. И ни в коем случае не Богом. Когда я это понял, мне как-то самому даже стало интересно. Я стал это рассказывать, и многим становилось людям просто легче по той простой причине, что как будто снимается какая-то вина. Хотя, если так глубже присмотреться, если мы дети Бога, вот, то стыдного здесь ничего нет. Ну, это... Виктор Николаевич, здесь надо тоже так относиться к этому вопросу всесторонне. Одни себя считают детьми Бога, а другие себя считают рабами Бога. Поэтому вот кто себя считает детем Бога, тому ничего постыдного в том, что сделано Богом для своих детей, наверное, быть не может. Это абсурд какой-то, да? Но как может быть папа, например, может стыдиться, потому что сын его похож на папу, и у сына есть такие же моменты, как у папы, да? Там, или то же самое, если на маму дочка похожа. Вот. А если раб, то, в общем-то, хозяина не особо интересует, что там у тебя какие-то проблемы. Главное, чтобы меня это не касалось, вот как хозяина. Чтобы ты тут не нагадил, не испортил чего-то там и так далее. Вот, наверное, с этой точки зрения можно тоже рассмотреть ситуацию. Я как бы сторонник того, что философию рабства принесло христианство с целью управления народом. Поэтому вот эта позиция рабства – это... Да, вообще, если посмотреть на эту ситуацию, то она явно выдуманная. И, скажем, если кто-то так считает, то его, наверное, немножко, а может, очень сильно не немножко, завели в заблуждение или ввели в заблуждение. Я так рассказываю, исходя из того, что когда-то у меня был друг такой, его уже нет в живых, его звали Петро Прокопович Алефиренко. Вот. И в одном из разговоров мы стали с ним вспоминать там школу. Он учился еще в довоенные годы. И он говорит, вызвала учительница меня по теории Дарвина к доске. И говорит, он жил в Кременчуге на Украине. Говорит, Петя, ну от кого произошел человек? Ну, Петя, ну Дарвин же доказал, что человек произошел от обезьяны. Посмотрю, я говорю, ну, может, вы, Марья Ивановна, я от обезьяны, а я от папы с мамой. От кого произошли папа с мамой, тогда Петро, наверное, не очень, думаю, знал, что от своей папы с мамой. Этого было достаточно. Ну, достойный ответ дарвинистической теории. Очень. Хотя, если так разобраться, так вот в истоке дарвинистической истории не то, как он это развил на Земле, да, все равно какая-то, возможно, боги не такие же были примитивные создания, чтобы каждую козявку создавать, да, возможно, что они создали некую программу, которая позволяла что-то там вот, изменения какие-то вносить, но под контролем лабораторным, да, не так, что просто оно само собой происходило в какой-то там планете. Вот, поэтому, возможно, какой-то процесс вот под лабораторным наблюдением там среди боков он и происходил как раз по дарвиновской системе, когда брали какой-то похожий организм, его усовершенствовали, что-то добавляли, как-то переделали, получался новый вид. Вот, так что, может быть, так... Но можно только гадать. Да, здесь можно гадать. Так что вот, как, если примитивно вот этого Дарвина несчастно воспринимать, то да, господин, ты сам пришел от обезьяны. Согласен. Вот. Если, так скажем, дальше вернуться к нашей теме, я понимаю, что вот это очень хорошо работает, само знание, если человек его действительно начинает принимать, вот, начинает пересматривать. А почему я вот так в этот момент реагирую? Медицина даст массу объяснений, изменения в гормональном плане, там еще чего-то, вот, в циркуляторном каком-то там порусу сосудистом. То есть, но они как-то не очень убедительны. Почему? А потому, прежде всего, что если посмотреть на человека, то вот есть такой, опять-таки, украинский философ Григорий Савич Сковорода, и у нее есть работа «Нарцисс или познай себя». Вот. И, ну, познание. И вот он там пытается показать, что человек – это сердце и мысль. И сердце его глубоко. То есть это не физическое сердце. Ну, скажем, если рассматривать, что человек – это, ну, больше даже, чем мысль. Ну, душа как источник чувств, скажем, и хотений, много чего. Естественно, еще с мыслью все это как-то связано. И что тело не может не выполнять команды, которые приходят из мира мысли, из мира чувства. Это на самом деле так. Вот, если у вас нет намерения сделать шаг, вы его не сделаете. Если у вас нет образа танца, например, вальса, вы его не станцуете. Вам нужен этот образ. И образ правильный. И вот если посмотреть на человека вот с этих позиций, то есть где мир сознания первичен над миром тела, вот, то тогда получается очень интересное наблюдение. Если я раздражаюсь, к примеру, ну, или девочка какая-то раздражается в связи с тем, что у нее приходят эти самые интересные дни, вот, то это вопрос, а почему ты раздражаешься? А где ты взяла способ так реагировать? И почему ты реагируешь этим способом именно, ну, на людей, которые ближе других? Не способ ли это ими управлять? И вот тогда начинаешь так рассматривать эту тему, вдруг открывается целый ряд явлений. Ну, таких, например, да, действительно, я позволяю себе хамить по отношению к папе, маме, подружкам и тем более уж мальчишкам, вот, которые там пытаются. А почему? А потому что мне стыдно, что у меня, может быть, кто-нибудь заметит, вот, что у меня эти дни начались. А что в этих днях неестественно? А вроде все естественно. И дальше, понимаю, получаются какие-то тупики. Вот. Поэтому, когда начинаешь осматривать само явление раздражительности, то здесь просто культура взаимоотношений. Вот. Мало того, ну, скажем, как превалирует культура хамских взаимоотношений. То есть это тоже вид какой-то культуры, на самом деле. Вот. Почтительного, уважительного отношения в той ситуации, где раздраженность наблюдается, ну, редко сыщешь. Вот так бы я сказал. Сегодня наш живой эфир посвящен теме здоровья женщины. Рассказывает нам об этом здоровье, как его соблюсти и как не растерять Виктор Николаевич. Напомню, 21 день месяца лет 7521 лета, 22 ноября 2012 года. И уже поступают первые вопросы. Давайте тогда не будем затягивать с этим делом и постараемся их озвучить и ответить. Наталья, здравствуйте. Если первые дни возникают боли, неужели употреблять обезболивающие средства? Это первая часть вопроса. И вторая. Может, есть какие-то травки, которые уменьшают боль в такие дни? Если в первые дни или даже до первых дней возникают боли, то самый простой способ решить этот вопрос, без лекарственный способ. Наверное, лекарственный – это самый простой. Там нож повыпить, какой-то там аналгин. Вот. Но я так стараюсь сделать так в своих занятиях, чтобы человек, избавившись однажды, больше в это не попадал. Поэтому самое простое, что в этом случае можно сделать, это сесть и с кем-то близким. Первое – поговорить о всех неуютах, которые кроются у вас в связи с менструацией. О своих страхах, своих опасениях. То есть, причем не просто так вот поболтать, а поговорить, чтобы их выговорить, себя их выпустить. Вот говорить и прямо видеть, что у тебя это живет, этот какой-то страх, какое-то напряжение, какое-то неуютное отношение, может быть, какое-то непонимание. Вот если вы так будете разговаривать, из вас начнет исходить то вещество страха, назовем это так. На самом деле, так оно и есть. Вот. И если вам удастся вот так выговориться, вы решите вопрос, ну, в значительной мере, но не до конца. То есть, вторая часть, что вы можете конкретно сделать в этом, посмотреть, а почему вдруг совершенно естественное явление я переживаю так болезненно. То есть это уже несколько, так скажем, вторая часть, взгляд как бы, в чем же меня обманули, где подвохи. Если вы вдруг обнаружите, что там есть, ну, общая, там, скажем, установка, что это что-то такое стыдное, общее такое понимание, что это грязно, общее понимание, скажем, что вы в этот момент уязвимы. То есть просто разглядите это, и вы увидите, что все это некий обман. На самом деле, это совершенно естественное явление, совершенно природное явление, признак здоровья, признак возможности подарить жизнь. И, скажем, несколько вот так, скажем, переместятся акценты в понимании. У нас ведь как? Где я присутствую, там есть и активность. Если я присутствую в страхах, активность в страхах присутствует. Если я присутствую в напряжениях, активизируется напряжение. Я – это некое волшебное явление в человеке, которое придает возможность жизни всему, что в нем есть. Вот. Вот с этой стороны еще посмотрите. И есть еще третья, наверное, составляющая – это память самого тела. Здесь тоже такой очень простой способ – это правка живота. Конечно, на занятиях по здоровью женщин, на занятиях по правке живота я все это раскрываю и широко показываю. Но сейчас краткие, так скажем, ответы на вопросы. Что такое в данном случае правка живота? Она тоже делается очень просто. Можно ее делать самому себе, можно попросить кого-то. Это лечь вертикально, но это лучше и обязательно даже сделать после того, как вы уже выговорились. Лечь вертикально? Лечь горизонтально. Я сказал вертикально? Да-да. Извините. Значит, лечь горизонтально и руками мягко начинать обдавливать живот. Это область пупка сначала продавливать как можно глубже. И если вы найдете какие-то болевые, скажем, или напряженные участки, давление на этом участке приостанавливаете и ждете, он потечет. То есть это места, застывшие для движения. И в них, как правило, и возникает вот это болезненное, скажем, состояние. А потечет он обычно достаточно быстро, в течение там от нескольких секунд, ну, до полутора-двух минут вот такого состояния. Иногда какие-то прорисовываются траектории, боль куда-то уходит, то в кости, то в ноги, то в грудь, то куда угодно. Это пусть вас не смущает, вы просто держитесь на границе между болью и неболью и ждете, пока все растает. Оно обычно тает. Вот этих трех, как правило, составляющих достаточно, чтобы вопросы болевых ощущений исчезли и больше никогда себя не проявляли. Итак, первое. Выговориться, выпустить все понимания, все чувства, скорее даже так, все чувства неуюта. или связанный с Ньютоном. Потом посмотреть в понятийный слой, то есть где, почему я вдруг так себя ощущаю неуютно. У большинства людей в этом случае, ну как бы, а как же иначе? Вот. Вот предположите, что есть иное, совершенно трезвое и доброе отношение к этому вопросу. И тогда все, что у вас записано как правильное, окажется, ну, какой-то, кому-то может быть выгодной правдой. Правдой, которая управляет человеком через боль. То есть, ну, чей-то вымысел, он в вас попал и вот, ну... То есть заложили программу, да, кто-то? Да, своего рода заложенная программа. Вот ее надо пересмотреть. Иногда эта программа закладывается просто, скажем как, передается по прямой передаче там, от мамы к дочери. Вот ну, или между подружками, да, одной подружке между... мама переложила, а уже старшая подружка, младшая подружка, сестра, сестре. Там, и так далее. Гуляет это знание и... Не знание, невежество, мне кажется, гуляет это невежество, наоборот. Это тоже вид определенного знания, да, то есть оно гуляет в пространстве человеческих мыслей, человеческих душ, и в итоге делает свое гадкое дело. Если вы оставите вот эту вот ключевую фразу, что менструация – это смена постельки для будущего ребенка, а более святого, чем жизнь, ничего на земле нет, вот, то, наверное, многие программы перед таким простым наблюдением просто вянут. Вот. То есть с программами там всегда, ну, надо как-то уметь работать. Но тем не менее, вот то, что я рассказал, это уже действие. И последнее, это убираем память тела. То есть то, что я рассказал. Просто животик. Вот есть провисцеральная хиропрактика по Агулову. Она немножко другая. Не такая, как я сейчас показал. Там обдавливание, скажем, в связи с органами. Здесь никаких органов знать нигде не надо. Начинаете в области пупка, ниже, вот до лона прошли, так глубже понадавливали. То есть, когда уже тело освобождается от всех напрягов и зажимов, все происходит легко. И самое главное, что не только неуютов не бывает, но и цикл, ну то есть количество, ну, скажем, дней менструации становится, в общем-то, таким, какое оно обычно в норме бывает, там, не больше 4 дней. Вот такой простой подход для решения ситуации. Алексей? Угу. Понятно. Значит, это можно считать каким-то массажем или все-таки это далеко от массажа? Ну, это я бы не сказал, что это массаж. Это совсем не массаж. Это устранение некой записи внутрителесной. Массажем это разминание тканей. А это просто трогание напряженных мест и ожидание, пока там восстановится движение. Как потекло? Оно такое, действительно, у многих ощущение возникает, что это место растаяло. Вот, было сжато, иногда заморожено, иногда горело, по-разному там бывает. Иногда приходит туда такая легкая прохлада, иногда просто потекло и потаяло. Такое даже чаще бывает. И вот когда такое возникает, ощущение, ну, в животе сразу, и не сразу, но после того, как проделаешь такую работу, приходит ощущение легкости. Ну, главное, наверное, не переусердствовать, да? То есть не перетекать. Здесь вот эта вот грань между болью и неболью, вот ее надо соблюдать. Угу. Переусердствовать это всегда ни к чему. Понятно. Хорошо. Дальше. Андрей Житомир подключился. Вопрос номер один. Моя супруга приверженец версии того, что при половом сыроедении... При полном сыроедении, в классическом понимании, этот процесс должен быть минимально обильным, не требующий огромного количества средств гигиены. Какое ваше мнение по этому поводу? Ну, меня сразу настораживает такая фраза, как «огромное количество средств гигиены». Их действительно не надо там при нормальном варианте огромного количества. Я уже сказал, что нормальное там, скажем, истечение, скажем, вместе с выделившимся эндометрием крови там не больше 150 миллилитров. Вот. И у многих женщин это именно так. Поэтому здесь много средств гигиены не требуется. Что касается сыроедения, ну, человеку нравится, пусть кушает. Причем полное сыроедение. Главное, чтобы не отощало. Я не считаю, что это панацея для, такого, для этого вопроса. Угу. Так, хорошо. Второй вопрос от Андрея Житомира. Как вы думаете, есть связь между запретом ходить в церковь в эти дни и запретом ходить в церковь с непокрытой головой? Это вопрос к священнику. Я не изучал вопрос непокрытой головы. Вопрос вот менструальных истечений и похода в церковь я изучал. Вот. А вот насчет непокрытой головы, ну, я не знаю даже, что здесь сказать. Это к священнику вопрос. Ну, на самом деле там есть такое, да. Так, дальше вот Сентябрина добавляет небольшой комментарий. Раньше в хоромах была женская часть и мужская. Во время менструации мужчины не имели права даже прикасаться к женщине. Женщины находились только в женской части хоромы. Во время менструации бабы старались оберегать эту женщину, чтобы не нарушить энергопоток. Таким образом, женщина в эти дни проводила свой организм и свою энергию в гармоничное состояние. А кто задал этот вопрос? Это Сентябрина. Сентябрина. Уважаемая Сентябрина, вы что, были в тех временах? Ну, может, это по наследству передается, из рода в род. Может быть, это такой разговор, рассказ. Знаете, то, что показал я, как вариант, намного проще. Насчет энергопотоков, колдовских всевозможных возможностей и использования менструальной крови для этого, конечно, такое все я читал и даже знаю, что кто-то этим занимается, но я считаю, что то уже от лукавого. Нет, здесь имеется в виду, что просто не нарушали покой, что женщина находилась в женской стороне и вот отдыхала, восстанавливала свое состояние, свое здоровье, и окружающие женщины ей просто помогали, чтобы никто ее не беспокоил, чтобы у нее все было нормально. Если мужик туда сунется, его прибьют. А вот, да, получат веником по голове, чтобы не сувался. А что беспокоить зазря? Я могу сказать следующее. Однажды мне тетя рассказывала, как одна из наших каких-то бабушек ходила на сносях, поехали с мужем сено убирать, вот, уехали вдвоем, а приехали втроем. Там под копичкой родила себе тихонечко, перед этим грабельками сено собирала, пока схватки хорошо не прижали, родила и приехали уже втроем. Можно, конечно, любое состояние, любое явление возвести в культ, скажем, довести до абсурда. Конечно, действительно, мужикам там особо нечего делать, далеко не каждому мужику приятно, ну, увидеть, скажем, ну, там, какие-то тряпки в крови или еще что-то. Но, скажем, именно в эти дни что-то связывает с энергопотоками, это уже перебор, на мой взгляд. Ну, что касается родов, то всегда на Руси, в общем-то, при мужчине, при отце женщина старалась родить, и мужчина тоже старался присутствовать при этом, чтобы поддержать женщину и ребеночка принять. Ну, и повитуха опытная тоже старались присутствовать. Так что здесь вот при родах-то как раз наоборот. Мужчины и женщины, они всегда участвовали в этом. И никакого здесь зазора никогда не было, наоборот, это приветствовалось. Это естественно было. Как так, чужого ребенка, что ли, мужчина принимает, своего? Но неужели тут не помочь своему ребенку появиться на свет-то и поддержать свою любимую жену-то? Так что здесь, мне кажется, вот когда выражали где-то, может быть, даже и в поле, или возвращаясь с работы, или в дороге, это нормально все было. Вот Наталья уточняет этот вопрос. Здесь переписка была по поводу того, как сыроедение влияет на количество выделений. И вот написал Андрей, что меньше выделяется энергии, когда сыроедение, а если выделяется, то это там все ненужное там выходит. И вот Наталья говорит, а что если у женщины исчезнет менструация, то шансы зачать детей у нее тоже уменьшатся? Если у женщины исчезает менструация, шансы зачать детей почти исчезают. Вообще-то менструация исчезает при истощении. Вот в Ленинградном блокадном Ленинграде, скажем, когда истощались, вот, скажем, от голода люди, у многих прекращались менструации. То есть, ну, как бы тело выстроено так, и сознание человека выстроено так, что, ну, чтобы сохранить свою жизнь, ну, нельзя терять кровь в таком случае. И если у женщины подкожно-жировой слой на, скажем, на животе меньше 1.5 сантиметра, очень могут даже прекратиться менструации. То есть как самосохранение просто. Mm-hmm. Такое наблюдение существует, оно описано. Вот. Поэтому если человек мало, скажем, потребляет, уж совсем мало, и тащает, худеет, что это так или иначе может сказаться и на менструальной функции. Понятно. У меня вот такой вопрос интересный. Значит, вот когда у девочки, когда девочка становилась девушкой, да, когда начинались эти процессы, то, в общем-то, у семьи, да, был праздник, что девочка у них здорова, и что она готова быть полноценной дальнейшей хозяйкой в семье. Вот. А вопрос... Матерью, да. Ну да, матерью, да? Ну, матерью, да, хозяйка в семье, да. Мать. Хозяйка вот. Это несколько другое уже, как бы. Ну, понятно, да. Надо. Ну да. Вот. А другой вопрос. А если, например, женщина живет в браке, и у нее также происходит менструация, то есть детей как бы ну, не рожают, то вопрос такой, не является ли это постыдным наоборот, что менструации идут, а дети при этом не появляются? Это чей-то вопрос или... Это так вот от меня такие вот мысли, рассуждения. Ну а что же здесь? Это беда, а не стыд. Это надо решать вопрос, почему нет. Обычно, когда смотришь вот женщину такую, часто у нее все нормально. То есть нормальная матка, нормальные яичники. Но когда начинаешь просматривать уже жизнь этой женщины, вдруг оказывается, что там либо было насилие какое-то по ходу жизни, либо она росла очень большой строгостью в воспитании таком жестком, либо прививались качества такие, что, ну, принесешь в подоле, убьем. Ну, то есть всевозможно такого рода явления нередко обнаруживаются. Иногда бывает и такое, что заставляют нянчиться, ну, скажем, не выросшего еще ребенка с младшими братьями и сестрами, и настолько конкретно заставляют, что ребенок тот, который нянчится, девочка, принимает решение, у меня никогда не будет детей. И вот эти вещи начинают срабатывать. Причем они срабатывают... Ну, по такому механизму. То есть, есть вот такой, скажем, фотохудожник Ленард Нильсон, швед. И он выпустил книгу «Et barn blir til». В этой книжке очень, ну, хорошо проиллюстрирован сам, ну, вот от момента, скажем, слияния сперматозоида до рождения ребенка. Причем в фотоварианте, я просто восхищен, какая у него техника, чтобы все это отразить. И там очень хорошо видно, вот, что все это вот в жидком пространстве происходит, на этих фотографиях. И если знать еще реальные масштабы этих пространств, потому что на этих фотографиях все очень увеличено, вот, это микрометры, где-то даже нанометры. И все это в жидкости. И если, скажем, у человека вот, будет направлена туда какая-то мысль, туда это я имею в виду, в область детородных органов, сильная, значимая мысль, если туда будет направлено еще и чувство какое-то, там, чувство протеста, чувство упрямства, чувство сопротивления какого-то, это блокирует потоки. Вот. Место как бы примерзает. Вот я говорил, когда про правку живота. Надо, чтобы оно потекло. И причем оно может все остальное время быть нормальным, но только будет касаться вопрос именно зачатия ребенка, место может как бы пристыть и не потечет. Или в каком-то месте пристынет. Допустим, даже сперматозоид прошел, яйцеклетка оплодотворилась, плывет по трубе и вдруг застряла там. Начинается внематочная беременность. Естественно, без перспективы и с перспективой оказаться в хирургии. Поэтому в таких случаях это не стыдно, это надо просто исправить ситуацию. Я хотел вот что уточнить. Вот женщина пока кормит грудью, у нее менструация, вот родила она, да, и когда у нее появляется менструация, когда перестает грудью кормить? Ну, чаще так, но очень часто бывает, что кормит грудью и наступает новая беременность. Поэтому сказать, что это однозначно усиливает, то есть пока идет молочко, я не могу. Такие, это будет неточное. Ну, примерно через какой срок вот ближайший тогда наступает после? Не, ну, обычно где-то месяцев 8, пока кормит, чаще менструации нет. Это чаще. Но это вовсе не обязательно. Ну, в общем, примерно до года, да, вот так вот оно происходит? Да, пока нет, но если она бросит кормить раньше, то... Ну, понятно. Я имею в виду, что если кормит, все нормально, примерно до года. Но так. Это не отменяет возможную беременность. Да, я понял. Так, вот здесь просто я как-то пытаюсь рассуждать вот мысли вслух. Вот 9 месяцев беременность, да, роды, потом еще примерно год, значит, получается у нас вот так 9 плюс год, вот, потом следующий ребеночек еще 9 месяцев. И вот так далее. Раньше же были очень полноценные семьи, полнодетные, скажем так. Ну, полнодетные, да. Семьи. Там, где 2-3 ребенка, это вообще это не семья. Там и 8, и 10, и 12, и так далее. У меня в селе даже есть 16-й ребенок. Да, ну вот это норма, да. Для славянских семей это такая норма. Всегда большие семьи, дружные. И вот вопрос такой: вот если так вот прикинуть, вот 16 детей, то, может быть, вот в этом смысле я слышал такую присказку, что если вот замужняя женщина допускала, не умела управлять этими всеми энергиями, как некоторые говорят, там, допускала менструацию замужней женщины, то ее считали как чуть ли там не детоубийцу, почему-то допустила там и так далее. А где это слышал такое, Алексей? Ну, кто-то рассказывал. Кто-то вот рассказывал где-то из славянских кругов. Я думаю, что это... Некорректное утверждение. Переборчик, да? Переборчик. Явный переборчик. Угу. А вообще можно какие-то вот... Есть какие-то способы энергетические, чтобы вот в нужный момент там дать возможность зачатия ребенка, и чтобы не лишние яйцеклетки... Не лишние, и просто яйцеклетки не выбрасывали просто так. Ну, вообще в яичнике у женщин заложено от 30 до 50 тысяч яйцеклеток. Поэтому потерять... лишние яйцеклетки, ну, здесь совершенно не те цифры. Угу. И вот сразу хочется такой момент еще отметить. Слышал такую очень известную теорию о том, что, в общем-то, яичники очень хорошо защищены, и яды туда попадают с трудом. Но есть несколько ядов, такие как цианиды, и как вот этиловый спирт, например, да, вот они туда могут попадать. И если, естественно, попадают, то происходит разрушение тех яйцеклеток, с которыми происходит контакт. Ну, естественно, там разрушается. Там могут происходить сращивания, могут происходить какие-то там мутации и так далее. И, естественно, что яйцеклетка, поскольку они заложены с самого зачатия женского организма, закладываются в определенный момент формирования женского организма, то потом уже они, как вот сперматозоиды, у мужчины не восстанавливаются. Как они есть, так и есть. И там через год, через 2, через 10, ну, как получится. Такая яйцеклетка может быть оплодотворена, и вот рождается какой-то неполноценный ребенок. Вот к такой теории как ты относишься? Я к такой теории отношусь как к теории. Причем не совсем доказанной и далеко не доказанной. Если так вот, скажем, ну, с таким вот взглядом на жизнь жить, то будешь всего бояться. Я не сторонник употребления ядов. Я знаю, что если, скажем, женщина пила в момент, там, скажем, создания новой жизни, то нередко на детях это сказывается, на их умственных способностях. Но если уж так посмотреть целостно на человека, то тело – это, по выражению Григория Савича Сковороды, последняя его часть. Он еще называет хвостом, но он был религиозным философом. И к телу несколько, наверное, пренебрежительно вот такое отношение хвост. Вот. Но, скажем, если посмотреть на то, что в душе и как человек способен самовосстанавливаться, то теория вот этого, скажем, пожизненного разрушения ядом явно хромает. Mm-hmm. Ну, может, кому-то просто больше повезло, и вот родился здоровый ребеночек, а кому-то явно, может быть, и не везет. Но, с другой стороны, ведь у славян было не принято употреблять вообще спиртное, так скажем, особенно женщинам. Но мужчины, если себе позволяли, то это были какие-то больше, скорее всего, ритуальные употребления. И, скажем, ну, не крепкие, да, там, 3%, 1.5%, там, сброженные какие-то. Потому что уже вино в том виде, как сейчас это вино воспринимают, или спиртные изделия, такие как водка там или прочие гадости, они, в общем-то, уже позже появились, ну, достаточно поздно появились, скажем так, на Руси. Я, к сожалению, не владею этой информацией, наверное, насчет, скажем, как было раньше. И, скажем, знаю, что если человек ведет здоровый образ жизни, не пьяница, он, естественно, будет всегда крепче. Ну, понятно. Хорошо, так, дальше продолжаем. Вопрос. Александр, какое влияние на здоровье женщины оказывают домашние животные? Моя жена говорит, что коты, кошки влияют на возможность в будущем иметь детей. Говорит дочке, что в доме их держать нельзя. Вот такое мнение. что коты и кошки негативно влияют, особенно вот девочки. Если кота положить на живот, да еще мурлычущего, да он то только все оживит. Поэтому держать кота и кошку, ну, это может только человек перепуганный. Не держать, вернее, его. Держать кота и кошку, в моем понимании, всегда полезно. Я вырос с котами, мои дети выросли с котами, мои внуки растут с котами. И я считаю, что это часть в нашей жизни. Почему исключать то, что радует, то, что интересно, то новое общение. И так всегда было, животные всегда были рядом. Есть такая старая поговорка русская: каждый мается по-своему. Собака под забором на дождике, а кошка на печке от жары. Так что это говорит о том, что кошка, в общем-то, в доме всегда была. Это да. Вот. А это просто однажды мои дети относили котят, ну, очередных родившихся котят раздавали. Вот. И, ну, дети сбегаются там около школы, идет одна бабушка: не берите, в них плохи, в них вши, в них глисты, в них столько заразы, они лишайные. Вот, ну, явно у человека свой комплекс отношений, он пытается всячески навязать его другим. Ну, в общем, да, фобий можно тут набраться в современном мире очень много, и что об этом говорить-то? Сегодня мы говорим о здоровье женщины. Главный у нас ведущий Виктор Николаевич. Да, Виктор Николаевич, что ты хотел сказать? Нет, но есть вопросы, дальше читаем. Конечно, вопросы. Конечно. Напомню, что сегодня 21 день месяца лет 7521 лета, 22 ноября 2012 года. Итак, продолжаем по вопросам наших уважаемых радиослушателей. Светозар задает вопрос: если пропала менструация, то как ее восстановить после 40 лет? Если пропала менструация после 40 лет, то нужно поинтересоваться, а до скольки лет была менструация у мамы. Если, скажем, так же, где-то до 40 лет, то, скорее всего, это у них так по роду ведется. Если, скажем, у мамы было дольше, то надо посмотреть, здорова ли женщина. То есть здесь не вопрос восстановить менструацию, а вопрос обнаружить причину пропадания этой менструации. Почему она вдруг прекратилась? Есть ли какие-нибудь сопутствующие или дополнительные неуюты, кроме менструации? То есть это, скажем, однозначно я не могу сейчас сказать в эфире, что в таком случае делать. В таком случае однозначно надо хорошенечко разобраться с ситуацией. То есть что она там, скажем, какова причина пропадания? Если только там есть какая-то проблема, ну, сбоя по здоровью, ее надо просто решить. И тогда может менструация вернуться. Угу. Так, хорошо. Давай посмотрим дальше. Александр, как влияют эти процессы на продолжительность жизни? Процессы, имеется в виду наличие менструации? Конечно. Ну, я не знаю, это связано с менструациями или это как-то другим механизмом поддерживается, но женщины живут дольше мужчин. Вот. А если посмотреть на, скажем, вот физиологию самовосстановления, то каждый месяц женщина теряет, ну, порядка там 150, а то и больше немного крови. Я имею в виду нормальные циклы. Даже я встречал, что намного больше теряют крови. И все-таки она успевает самовосстановиться. То есть вопросы кроветворения достаточно, ну, скажем, хорошо развиты у женщин. И если все вот в таком здоровом варианте продолжается в течение всей жизни, то так или иначе это способствует общему самовосстановлению. Поэтому я думаю, продолжительность жизни у женщин, у которых нормальные менструации, ну, скажем, в перспективе выше. А вообще так, если подумать, вот сдача крови, она не приводит к омоложению организма вообще у человека? Не полезно ли сдавать кровь или наоборот не нужно это делать? Ну, опять-таки, прямых наблюдений у меня нет за донорством. Я сдавал в своей жизни несколько раз кровь, но это было связано с тем, что мне где-то надо было получить отгулы, там, не пойти на пары куда-то в институте. Вот. Ну, или кому-то там помочь, если реально просили. Сказать, что это способствует оздоровлению, я бы не сказал по своим собственным ощущениям. Вот. Ну, есть разные люди, для кого-то это будет даже хорошо, так скажем, гиперстенический тип такой людей, которых там прет, это будет своего рода кровопускание, даже как лечебное мероприятие, но опять-таки, ну, надо себя слышать. Понятно, так, все индивидуально. Все индивидуально, да. Аленушка дальше задает вопрос. Здравия, Виктор Николаевич, благодарю за интересную тему. Вопрос номер один. У меня уже несколько лет, я связываю это с переходом на вегетарианство, практически всегда безболезненная менструация. Всегда этому радовалась. А вот недавно прочитала, что отсутствие боли в эти дни ненормально. И это признак каких-то там женских болезней. Откуда такой миф? Британских ученых? Если это информация от британских ученых, то они очень озабочены, чтобы нашим девушкам было больно. Если это наши бредят, ну, наши тоже хорошо бредят. Не хуже британских. Вообще, по поводу британских ученых, вот замечал неоднократно, по каким-нибудь там форумам лазишь или куда-то еще, ну, так подготовишься к какой-то теме, но такого бреда начитаешься. Просто вот хочется иногда монитор разбить у компьютера. Ну, жалко, денег стоит. Вот, ну, к примеру... Не, там... лучше разбить морду тому, кто писал. Так руки короткие не достают, но разбил бы. Так нет, ну, написать такое, например, женщине каждый день для того, чтобы она себя чувствовала хорошо, полагается полный фужер шампанского выпивать, например. Каждый день. Вот, или там 100 грамм коньяку и там... что-то 2 литра пива – это норма. Литр пива для кормящей женщины – это то, что самое нужное, потому что это там... И... Ну, вот и так далее. Я думаю, это рекламодатели своей продукции. Ну, я понимаю, но там это все пишется от имени вот так называемых британских ученых. А вот британские ученые выяснили, что, оказывается, если кормящая мать будет пить литр безалкогольного пива в день, ну, даже если там будет 3%, то это будет хорошо. Ну, и так далее. В общем... Поймать бы этого, вот честно говорю. Ну что, напиши ему. Да что писать-то? Шкуры они продажные. Ладно, вопрос номер два от Аленушки. Как вы относитесь к капам менструальной чаши, которые выводятся во время менструации влагалища, удерживаются с помощью вакуума и влагалищных мышц? Насколько это физиологично? Значит, я к подобного рода действиям отношусь следующим образом. Есть, скажем, некая изначальность, и в ней все предусмотрено. Чтобы все было красиво, чтобы все было без боли, чтобы все происходило самым естественным способом. Любые другие введения, воздействия, они могут либо быть как продиктованы какими-то необходимостью лечебных мероприятий, либо чей-то вымысел для того, чтобы навредить. Вот. Как, скажем, что такое капы, которые там предполагается вводить, ну, от добра ж добра не ищут. Если все хорошо, не надо ничего вводить. А дальше все остальные мероприятия, которые связаны с введением чего-то, это, ну, скорее способ что-то исправлять, если это не дань какой-нибудь безумной моде. Так, вопрос номер три от Аленушки. Стоит ли заострять внимание на том, что в период между менструациями, точнее ближе к началу, начинается мажущее выделение в течение нескольких дней, безболезненные? Такое стало наблюдаться через полгода после родов. Сейчас малышу год и 3 месяца. Если Аленушка еще кормит, то это немножко, наверное, какие-то сбои идут. В общем-то, нормальная менструация начинается, ну, так скажем, не, все эти выделения, они не днями длятся, вот, а часами, ну, в общем-то, может, сутки какие-то начальные идут, там слизистая пробочка отошла, там какая-то мазня небольшая, потом начинается разгар менструации, потом она потихонечку стихает, и все это укладывается там 4 там. Дня, 3-4 дня, это нормально. Но если несколько дней идет мазня, значит, уже надо немножко обратить внимание, что же там способствует этой мазне. Надо посмотреть, какого цвета эта мазня. То есть, если это темные какие-то выделения, то надо просто уже заняться немножко восстановлением себя. То есть поправить живот, проговорить на эту тему. Но это надо все индивидуально. Я так вот, не трогая, не видя человека, как конкретных советов в этом случае дать не могу. Могу только сказать, что беды в этом нет, но посмотреть уже стоит, что же там способствует этой вот несколькодневной мазне. Так, дальше Мариша задает вопрос. Вернее, не совсем вопрос, такая реплика. По аюрведе в эти дни идет очищение всех тел женщин, поэтому к женщинам не рекомендуется прикасаться и запрещается готовить пищу. Ну, видимо, готовить пищу женщине. Ну, я очень уважаю аюрведу. Это из мной найденных наук единственная, которая пищевые продукты сумела, скажем, предложить в качестве лекарственных средств. Сказать, что в это время идет очищение всех тонких тел, не знаю, я увидеть это не умею, поэтому ничего на этот счет не могу сказать. Но если человек не любит готовить, то пусть не готовит. Я к этому отношусь проще. Нехай мужик голодает. Так, дальше. Наталья пишет. Я слышала, что как раз в эти дни женщина рукоделила, плела пояса, шила рубахи, вышивала. И эти сделанные вещи имели колоссальную обереговую силу. Я такое тоже слышал. И я думаю, что тогда не было ни тампоксов, ни всевозможных памперсов, ни всевозможных прокладок. И это был способ посидеть дома, не бездельничая. Вот. Даже то количество тканей, вот как я когда-то наблюдал, которое было в нашем доме, оно, естественно, несопоставимо с тем, которое можно найти в любом доме сейчас. Большая часть этих тканей нужно было либо соткать дома, либо что-то где-то добыть. И это было дефицитом. То есть мир поменялся, средства, скажем, ухода за собой тоже поменялись. Я думаю, в современном мире сидеть дома, рукодельничать, конечно, приятное занятие, но не обязательно. А вот насчет обереговой силы, я тоже такое слышал. Проверять, правда, не проверял. Понятно. Но с другой стороны, если женщина раз в месяц, например, несколько дней посвятит вот такому очень приятному занятию, то почему бы упускать этот момент, мне кажется, вполне нормально. Вот у меня занимается жена обережными занятиями, она кукол делает народных. И есть хорошая книжка «Обережье начальное» Шевцова. Вот. И насколько я ориентируюсь в обережье, вовсе не обязательно здесь подвязывать магию тела. Нет, это понятно, что можно подвязывать, можно не подвязывать. Хотя, с другой стороны, вот же сам рассказывал, что если объяснишь что-то, да, обмыслишь что-то, то как-то оно и лучше получается. Вот. А теперь представьте такую ситуацию, что вот женщине, там, ну, например, выходить из дома, лучше не выходить в те времена, да, накопилось много вот такой вот работы, труда вот такого очень полезного, интересного, концентрируешься на чем-то своем женском. То есть здесь все вот такое вот вместе собирается, ну, вот и получается очень полезное времяпроведение, даже если с этой точки посмотреть. Ну, я согласен с этим, но еще же все-таки мы живем в каком-то мире и приходится учитывать условия этого мира. И далеко не каждая женщина может позволить себе 3 дня или 4 просто сидеть дома. Счастливая женщина. А с другой-то стороны, так посмотреть, если вот внимательно этот мир посмотреть, насколько он на самом деле сейчас сбалансирован, насколько сейчас он гармоничен. Может быть, на самом деле уже надо от некоторых моментов, которые нам предлагают эти вот британские, бреданские ученые и прочие, может быть, наоборот, от них стараться сейчас уже отходить и вспоминать о том прошлом, которое у нас было. Может быть, в этом-то сейчас и одна из таких интересных направлений. Ну, я думаю, да. Я согласен. Так что да. Так, дальше. Александр. Моя жена говорит, что в больших семьях, гаремах, например, периоды циклов у женщин со временем начинается впадать. Есть такое направление? Еще раз. Ну, вот когда большие семьи, или вот гаремы, да, такие вот, то там вот эти периоды циклов у женщин начинают со временем совпадать. То есть в один день все у всех происходит. Ну, я не знаю, я таких исследований нигде не встречал. Я думаю, это чей-то опять вымысел. Синтонность или синхронность биоритмов маловероятна для этого вопроса. Угу. Хорошо. Так, вот хотелось бы теперь подумать. Да, еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте. Это я к слушателям. Вот есть такая теория очень интересная про 7-летний цикл обновления крови. С ней знаком, с такой теорией? С теориями всякими знаком. Но я немножко могу рассказать про обновление крови. Я было бы интересно, да. Очень детально просматривал в связи с возможностью самовосстановления. Вот. Оказывается, что самая долгоживущая клетка крови в человеке – это эритроцит, то есть красное кровяное тельце. Срок ее жизни – 120 дней. Вот. Она рождается из стволовой клеточки, проходит, скажем, преобразование в эритроцит и, скажем, вызревает как эритроцит, переносит там кислород, естественно, там лекарственные вещества, пищу и так далее. То есть такая лошадка рабочая отрабатывает свои 3-4 месяца и дальше разрушается и разбирается на части. В крови эритроциты занимают порядка половины общего объема. То есть оказывается, что вот если посмотреть на обновление крови, ну, в частности эритроцитов, то оно идет непрерывно. Вот. Ну, скажем, как и в обществе, там есть молоденькие, взрослые, подрастающие, работающие, уже, так скажем, заканчивающие свою жизнедеятельность. Но каждый день в русло выбрасывается огромное количество, это миллионы клеточек. Это на эритроцитарном ряду. Есть другие клеточки, такие, например, как тромбоциты. Это те паутинки, которые зашивают ссадины, ранки и так далее. Вот, царапины всевозможные. Вот тромбики образуют, то есть способствуют образованию тромба или начинают его формировать. Вот такие клеточки, они живут 5-11 суток. То есть еще намного меньше. Если посмотреть, это чисто уже научные исследования. Если посмотреть на лейкоцитарный ряд, то есть клеточки крови, лейкоциты, которые защищают, скажем, ну, от микромирного нападения, так скажем, если оно вообще, ну как, у человека наступает, вот, то те живут от нескольких часов до 3 суток. И процесс обновления крови, он совершенно непрерывный. Клеточки также постоянно обновляются. То есть в человеке заложена вот эта, скажем, сила, что ли, или само явление, самообновление непрерывное. Поэтому 7 лет для обновления крови – это слишком много. Она обновляется гораздо быстрее. То есть если весь вот, момент пересчитать, это достаточно не просто пересчитывать, наверное, потому что, ну, скажем, ну, нет вот так, что вот все клетки выбросились, отжили свой срок, и все клетки сразу же заменились на новые. Там все идет, вот как и в обществе. Родился один, другой уже вырос, третий уже работает, тот уже отработал. Поэтому вот это само, скажем, чье-то предположение, что нужно 7 лет, и кровь полностью обновится, это слишком много 7 лет. Кровь обновляется гораздо быстрее, и не только кровь. Просто вот эта теория, что меня заинтересовала, один дяденька такой, ну, достаточно известный среди целителей в свое время был, он занимался тем, что предсказывал и пол ребенка, и здоровье ребенка, исходя вот из этого цикла. То есть он что говорит? Если женщина рожает первые 3, ну, там от силы 4 года после начала менструации или после рождения ребенка, то в этом случае ребенок, как правило, рождается очень здоровый. Если там еще 2 года, там, до 5 лет, то здесь уже вероятность такая, что он будет тоже здоровый, но с какими-то, может быть, слабыми отклонениями. Вот если это попадает на последние 2 года, там, 6-7 год, то это, ну, как правило, вероятность, наоборот, будет очень-очень нехорошая. И вот после того, как проходит 7-летний цикл, начинается новый. И вот он везде, где проводил эти исследования, все совпадало. Плюс ко всему он рассказывал, что может предсказывать, кто, скорее всего, родится, мальчик или девочка, исходя из того, что за какое время до того, как яйцеклетка будет готова к оплодотворению, вот будет половой акт. То есть он говорил так, мужские сперматозоиды, те, которые вот являются носителями мужской ДНК, да, они очень шустрые, но живут мало. Поэтому если вот вы прямо вот в момент у вас происходит слияние, то тогда вероятность, что мальчик родится. А вот женские, наоборот, они живут подольше, но медленнее. Поэтому, если, например, там один день, к примеру, там, или чуть побольше, там, или два дня, то тогда вот заживут женские, и тогда, скорее всего, родится девочка. Вот такая у него теория была. Что-то можешь прокомментировать? Я могу немножко сказать своих наблюдений. Это, я сейчас живу в Одессе, и своих наблюдений я понял, что это одесский диалект. Ага. Хорошо. Вот. Ну, насчет, вот начну с конца. Однажды, будучи студентом, я ехал попутным транспортом к родителям из института, и водитель узнал, что я студент мединститута, ну, тут же решил поделиться своим то ли счастьем, то ли бедой. Говорит, моя жена, говорит, такая женщина, что, говорит, хоть сразу после менструации, хоть перед менструацией у нас что-то происходит, она обязательно забеременеет. Есть такие женщины, которые этот сперматозоид умеют содержать до нужного момента внутри себя, в живом виде. Вот. Есть такие, которые, скажем, и в момент овуляции ничего не могут. Значит, их надо просто приводить в порядок. Ту часть, детородную часть лонов оживлять у этих женщин. Скажем, если вот эту даже сторону не рассматривать, допустим, взять чисто, ну, здоровые люди, здоровый мужчина, здоровая женщина, вот, то здесь сказать, что работает этот 7-летний цикл, я не знаю. У меня нет никаких таких наблюдений на этот счет. Но я заметил часто такую моду прилипнуть к чему-либо. Ну, например, к биоритмам по китайским меридианам. Совершенно недавно я был на съезде гомеопатов, который происходил в Киеве. И один из докладчиков говорит, вот мы брали заборы крови, проверяли то-то-то в связи с активностью китайских меридианов. Вот. Причем я вижу, человек глубоко биоритмологией не владеет. Я попытался задать вопрос, а как это адаптировано там с, скажем, восходом в том месте, где вы живете, активности эти сопоставимы ли, что в Китае, что у нас, и вообще, что такое эта система меридианов. Ну, естественно, никакого ответа не получил. Поэтому прилипнуть к какому-нибудь явлению у нас многие гораздо, а потом, может, у него просто чутье этого человека, может, он и попадал, не знаю, я ничего конкретного не могу сказать на этот счет. По поводу рождения детей, такой анекдот есть, старый, в советские времена еще входил. В роддоме сидит мужик и матерится. Ой, ё, о, мать, ой, другой подходит. Ну что же вы, тут общественное место, тут вот дети рождаются, а вы тут материтесь. Да уйди ты, ой, ё, о, мать, да что случилось, скажите? Да у меня жена родила. Так радуйся. Так она 7 родила. Так 7 радуйся. И все черные. Ой, ё. Ну вот, давайте дальше продолжим. Наталья задает вопрос. Какие продукты питания в лучшую сторону влияют на здоровье репродуктивной системы женщины? Вообще, вот питание, это важно, не важно? Ну, питание – это тело еще, из чего строится тело. Конечно, лучше, если вы не покупаете ножки Буша, которые, курицы, которые взрываются, если их не зарежут вовремя. Вот. Ну, мне просто такое рассказывали, что вот там стимуляторов роста добавляют достаточно много. Если что они растут и после смерти, да? Порубят вовремя, то они просто лопаются, трескаются. Хотя пробовал, вкусно. А вот домашнюю курицу надо варить целый час, она не так хорошо разваривается. Ну, понятно, если, какие-то продукты. Если едите нормальную, здоровую пищу, даже простую, у меня племянник живет в Канаде, говорит, многообразие продуктов у них намного меньше. Но пища вся экологична. То есть, ну, или во всяком случае, так считает он, она здоровее. Вот. То это, естественно, на здоровье будет сказываться. И пища – это то, из чего строится наше тело. Но есть какие-то женские продукты? Да нет. Таких продуктов нет. Все продукты для тела, что у мужчины, что у женщины, сходно устроено. Поэтому какие-то специально женские продукты, я, например, такого не знаю. Угу. Так, дальше Аленушка, два вопроса продолжает. Капы преподносится как экологическая замена прокладок, более физиологичная, гипоаллергенная и так далее и тому подобное. Знакомые девушки, разделяющие мысли об экопоселениях и тому подобное, их очень хвалят. Так какими средствами гигиены пользоваться? Какие вам подходят, какие вам нравятся, такими и пользуйтесь. Лишь бы только не привносилось плюс действия там, сосущего типа, ароматизирующего типа и так далее. Я считаю, что это уже все действия, скажем, фармакологического плана, и лучше лишний раз помыться, просто пойти. Вот, и взять что-то самое естественное. Я не понимаю, каким аллергическим действием может обладать, ну, та же вата в прокладках. Хотя туда всякие наполняют сорбенты. Ну, может, что-то для кого-то и нехорошо. Я просто не знаю, что за капы она использует, что это такое. Понятно, я тоже не знаю. Знал бы, поделился, честное слово, не стал бы утаивать. Так, второй вопрос от Аленушки. Мазня цвета, как во время обычной менструации. Иногда алого цвета, иногда темнее. И менструация обычно, хоть и безболезненная, но долгая, дней 6-7. Это ненормально? Что можно с этим делать? Поговорить с маткой или какое-то упражнение? Благодарю. 6-7 это нередко, если там 28-дневный цикл. Если цикл короче, то, ну, там, 21 день, то это уже слишком, ну, затягивает ситуацию. Поговорить с маткой мало что дает в таких случаях. Проще, я как уже сказал в начале нашей передачи, выговорить все неуюты, которые в связи с этим существуют. Даже если вам кажется, что их нет, вы начинаете говорить, вы их вдруг обнаружите. Вот. И дальше уже выполните те простые действия, которые я порекомендовал в начале передачи. А там будет видно, посмотрите. Сработает — будем радоваться. Не сработает — ну, тогда приезжайте на семинары, будем заниматься персонально. Угу. Так, дальше. Вот Сентябрина задает вопрос. Как вы считаете, влияет ли на женщину ношение юбки или штанов? Или, если влияет, что именно происходит с физиологией женского тела? Ну, это такая тема, которая мне очень нравится. Вообще, как зовут девочку? Сентябрина? Сентябрина. Сентябрина, вообще мужики, они за юбками волочатся. Я это наблюдал не один раз, особенно если подол длинный, это тут же хватает взгляд. Есть какая-то магическая сила у подола. Вот. Женщины, которые носят брюки, они чаще всего говорят, что так удобней. И нередко за этим удобнее я обнаруживал — так защищеннее. То есть в них живет какой-то страх нередко. Поэтому, скажем, лучше все-таки, как в старину придумали. Юбка, она для женщины — это не только одежда, это много-много больше. Это открытость силам земли, как говорили, и кто это чувствует, не раз говорили, что это очень здорово. И я очень многих женщин из брюк пересадил в юбки, назовем так. И они мне говорили: спасибо, это и уютно, и красиво, и, как это ни странно, даже тепло. И практично, наверное, да, для женщины? Ну, наверное. Народ создавал такую одежду веками. Почему-то именно так было создано. Считается, что это открытость земле матушки, и плодородие женщины как-то тоже с этим может быть связано. Ну, кстати, вот, может быть, стоит нам поговорить о том, как выглядит женщина в штанах, вот эти в обтягивающих, с точки зрения мужчины. Ну, может быть, какую-то развратную притягательность она и вносит вот этими своими обтягивающими моментами. Но, с другой стороны, что нужно женщине? Если женщине нужно быть какой-то шлюхой или проституткой, блуждающей, блудницей, то в этом случае это самый удобный вариант показать все свои прелести и, наверное, притянуть мужчину. А если, если женщина хочет иметь на самом деле серьезные отношения с мужчиной и построить семью, то тут надо по-другому, наверное, относиться к этому. Алексей, я не согласен, особенно с утверждением блудницы. Вот, я знаю очень много девочек, которым просто нравится показывать, что она стройна, что она красива, и это вовсе не означает блуд. блудничество. Ну хорошо, а кому она показывает это? Ну, всему миру она-то еще не... Ну, а если она показывает всему миру, то вопрос, что тогда она делает? Вот если бы она это показывала своему любимому мужчине, тогда да, это все для него. А если она показывает всему миру, тогда это кому? Ну, а может, ищет того. Может, это боевая одежда. Раскраска, да, такая? Боевая раскраска. Все, выхожу на тропу войны, где там мужчина. Почему войны сразу? Ну, борьба за свое выживание, имеется в виду. Вариантов много. Я не думаю, что стоит все так сразу раз и всех девочек поставить, как попы когда-то в церковь не ходили. Иначе. Не, но с другой стороны, вот идет женщина, уже она с мужчиной идет. Мало того, у нее уже ребенок есть. Кому тогда она показывает свои прелести? Да ничего она не показывает. Она даже себя не видит и не помнит. Она... Это, может быть, она думает, что она никому не показывает, а мужиков чего-то нет. Слепа, глуха и... Но да. Мужчины-то смотрят, мужчины-то это видят все. Так это же неинтересно. Кому? Никому, на самом деле. Ну, я не знаю. Я к тому, что если женщина удовлетворена своей жизнью, если у нее счастье в семье, то вот эти все показы своей задницы, например, карачков, а многие именно карачка показывают, потому что целлюлит там дает знать о себе, да? Тебя большая часть страны женщин отлупит сейчас. А пускай, я отвечу. За козла я отвечу перед всеми. Без проблем. Я говорю то, что считаю нужным говорить. А если вы не согласны, становитесь в очередь, перед каждой буду отвечать. Я думаю так, что это будет боевая какая-то стойка вечная, и она ненужная. Я призываю женщины быть женщиной. Вот ты правильно сказал, что давным-давно все выдумано. Юбка – это то, что на самом деле женщине не только женственность придает, а еще и соединяет ее с матушкой и землей, с нашей. Так чего же от этого отказываться? И если бы все ходили, задрав юбки, и показывали всем свое удовольствие, свои прелести, то что бы это тогда было? Ну что, мир так устроен, как он сейчас устроен. Так и мы же уже выяснили, что не самый лучший он на сегодняшний момент. Может быть, стоит уже посмотреть. Я согласен, что он сумасшедший во многом. Я согласен, что многие, не задумываясь, делают то, что делают, и что мысль правит. И не человек хозяин мысли, а мысль хозяин человеку. То есть какой-то образ всунули когда-то, как образ красоты в девочку. Вот. Или какой-то она там спестовала, взлелеяла, чтобы выглядеть тоненько, красиво. Или там с мультиков насмотрелась чего-то. Вот. Или все так ходят в данной моде. То есть вариантов много. Но вот, как я сказал, мало кто из женщин смотрит на менструацию, как на смену постельки для будущего ребенка. Это же так спокойно, так просто и красиво. Согласен. Вот, кстати, также и с одеждой тоже. Там вариантов масса. Кстати, вот Александр поддерживает. Женщина в брюках, штанах. Уже как-то и не женщина. С вами открытое славянское радио «Ведера». Сегодня у нас 21 день месяца лет 7521 лета, 22 ноября 2012 года. Смотрите на календарике. Или в московском времени 21 час 36 минут. Если дата и время не совпадают, значит, нас слушайте в записи. Если совпадают, значит, вы в живом эфире. Задавайте вопросы, пока еще Виктор Николаевич с нами. А Виктор Николаевич нам сегодня рассказывает про здоровье женщины. И сразу, чтобы не затягивать, читаю оставшиеся вопросы. Если какие-то еще вопросы срочно какой-то по теме есть, задавайте, потому что время у нас уже осталось не так много. Так, Оранжецов Игорь Геннадьевич задает вопрос. Что ведущий может сказать про употребление в пищу поваренной соли? Почему эта зависимость возникла у человека, животных, птиц, и о континентальной природе ее практически нет? В какой природе? Континентальной. Это непонятное мне утверждение. Ну, в смысле, в природе просто так вот ее как-то особо у животных не наблюдается. Значит, если, так скажем, взять, скажем, среды человека, то почти 1% соли поваренной в них есть. То есть есть такое явление, как физиологический раствор, 0,9% раствор. И его используют в случаях, если надо, там, скажем, восстанавливать потерю жидкости там, из закрова потери, из каких-то других, скажем, вариантов, ну, потери жидкости. Вот. То есть в нормальном варианте устройства человеческого тела соль присутствует. Значит, есть очень хороший фильм «Любовь и голуби». Людмила Гурченко говорит, что соль – это белая смерть, а сахар – это сладкая смерть. Да, было такое. Да, вот. Если так, конечно, смотреть на ситуацию, то да, соль – это беда, но на самом деле это никакая не беда. Тибетская медицина использует соль как лекарство, гомеопатия использует соль как очень мощное лекарство для целого ряда ситуаций. Вот. Там немножко особенности ее применения существуют. Люди в пищу используют соль, и сказать, что это нездоровый вариант, я не могу. Сказать, что, опять-таки, сколько человек соли ест. Если ему не хватает тепла, например, обычно он соли больше ест. Если тепла избыток, обычно он сам ее меньше ест, нет ее охоты употреблять. Есть люди, которые пытаются сознательно от соли отказываться и, скажем, естественно, начинают предлагать свое видение другим людям. Иногда это надо, на самом деле, для здоровья. Иногда это вредит здоровью. Разобраться с этими вопросами можно, скорее, определившись с солевым равновесием у этого человека реальным. Поэтому сказать, что соль – это плохо, или откуда взялась такая зависимость, я бы не назвал это даже зависимостью. Олени едят эту соль, мы едим соль, там, коровы с удовольствием лижут эту соль, и от этого им только лучше. Вот, поэтому я не разделяю точки зрения вот такого однозначного взгляда на отказ. Все индивидуально, да? Да, это, во-первых, надо смотреть, почему это надо человеку или почему это не надо человеку. И я знаю, Царство Небесное, моя мама очень любила пересолить все. Я всегда говорил, что ты так много сыпишь соли, мне, я не ем такое соленое. Она говорит, так оно же не соленое, оно нормальное. Вот. Ну, то есть здесь варианты, которые персонифицированы все. Так, Андрей Житомир задает вопрос номер 3. Может ли ношение обуви на каблуках спровоцировать патологии в развитии плода в будущем? Я не думаю, что это может в развитии плода спровоцировать патологии, но это очень часто провоцирует патологию стопы у девочки, которая высокие каблуки носит. Это очень много такое я встречал. И положение костей таза это тоже так или иначе может способствовать перестройке. Это может как-то, не совсем хорошо, но далеко не всегда сказывается в родах. А на плод это практически вряд ли повлияет. И вот такой очень важный вопрос об абортах. Это ведь тоже ведь здоровье женщины и будущих детей. Как это сильно вызывает какие-то патологические моменты и неприятности в здоровье женщины? Это большая тема. Но если вкратце на него попытаться ответить, то я скажу следующее. Большая часть, скажем, абортов, которые перенесены, так или иначе оставляют травму. Эта травма и для тела, и хранится самой маткой, как следы агрессии на нее нередко. Это травма и для души женщины часто. Вот. И нередко я встречал, сложности потом забеременеть после такого, вмешательства. Хотя далеко не всегда. Самое, на что я бы хотел сейчас обратить внимание, так вот на вторую совершенно составляющую, послеабортного самочувствия. Значит, я больше чем 2 года работал в абортарии, сделал в своей жизни очень много абортов, и ко мне приходили женщины, которая делала 22-й аборт, и одна, которая делала 28-й аборт. И она сделала этот аборт и говорит, доктор, я приду через пару месяцев снова. Ко мне, говорит, цепляется независимо ни от чего. Вот. Я для чего эту историю рассказал? Я ее рассказал прежде всего для того, чтобы хотя бы какая-то альтернатива у девчонок была. Раз она уже попала в такую беду, не надо делать из нее кумирство. Не надо делать из этой неприятной ситуации большую настолько трагедию, что потом отморозится на всю жизнь. бывают и другие взгляды на эту ситуацию. Но в целом, если такое произошло, то есть аборт был, и это была проблема, неприятность, это устранимая вещь, это устранимая, скажем, устранимый след травматический, который и на душе оставил травму, и в теле оставил травму. В общем, такие вещи я рассказываю, как выбирается, как делается на своих семинарах. Есть семинары по здоровью женщины. Ближайший такой семинар будет в городе Мариуполе в феврале месяце. Он так и будет называться. Семинар «Здоровье женщины». Естественно, там мы шире, глубже многие вопросы просматриваем, чем позволяет сделать эта передача. Мало того, там все вживую. Это, ну, свои плюсы. Угу. Ну, кстати, вот такой вопрос по поводу, когда чего происходит. Вот Аленушка пишет: давно хочу побывать в Одессе, когда и сколько по времени идут семинары? В этом году уже никаких семинаров до Нового года не будет. Но первый семинар, который будет, это Мариуполь «Здоровье женщин». Вот. А дальше смотрите у нас на сайте, там расписание есть, в каких городах будет все происходить, тоже есть. После Мариуполя там, по-моему, Киров, потом Сургут, ну, то есть, как бы, семинары будут вот. В Одессе пока в ближайшее время семинар не планировался. И тогда уже давайте последний вопрос на сегодня. Андрей Житомир, вопрос номер 4. Считаете ли вы органическим, природным, то есть природным, роды в воду? Ну, как вариант, когда женщина может расслабиться лучше, это существует. Насколько это природно? Ну, с одной стороны, здесь некие плюсы есть, естественно, что ребеночек из одной водной среды попадает в другую водную среду. Вот. Но сказать, что это настолько уж природное, я не могу, потому что, ну, мы все-таки не существа, живущие на земле, а не в воде или под водой. Вот. Поэтому, как вариант, делают, и я знаю, что для многих это нравится. А вообще вот семинары проводятся только в Украине или вот в России? Нет, тоже планируется? Ну, я вот сказал, Мариуполь, следующий Киров. Киров, это же, естественно, уже Россия. А, ну да. Следующий Сургут, вот, будет там, это уже там, в начале марта, по-моему. А в Киеве? И в Киеве бывают семинары. Сейчас у нас... На сайте надо смотреть, да? Чтобы да, на сайте. У нас сейчас девочка, которая была организатором в Киеве, родила ребеночка. Вот, и пока вот немножко у меня там с организатором сложности. Так что если кто-то слушает из Киева и у него есть желание участвовать в организации, обращайтесь на наш сайт. Сайт www.врачевание.com или ВКонтакте Дзекунова Генриетта Виктор. Хорошо. Вот Василий Васильевич пишет: благодарю за освещение такого немужского вопроса, и от себя лично скажу, что узнал много интересного. В связи с чем приглашаю еще раз на эфир для ведения так называемой странички здоровья на нашем радио. Спасибо. У нас сегодня передача получилась «Мужчины для женщин». В общем, да, я не вижу ничего плохого. Сколько очень известных докторов, кстати, которые занимаются женскими вопросами, ничего там нет такого плохого. Наоборот, некоторые женщины, наоборот, к мужчинам стараются попасть, я знаю, на прием, потому что вот чувствуют, что мужчина, вот он с мужской такой энергетикой, силой, напором. Не в позитив. Этом дело. А в чем? Мужики просто человечнее к женщинам. Ах, вот так вот, то есть они конкурентов не видят? Да нет, там все как-то не так. Я даже не знаю, как это объяснить, но у меня под кабинетом вечно стояла очередь. Понятно. Виктор Николаевич, такой вопрос. А по мужской тематике что-то есть, какая-то тема передачи? Надо подумать, пока сейчас сразу ничего не скажу. Ну, ясно. Ну что ж, напомню, что сегодня главный соведущий у нас был очень известный человек, автор оздоровительной системы «Ладушка» Виктор Николаевич Дзекунов. Эфир у нас был посвящен теме здоровья женщин. 21 день месяца лет 7521 лета, 22 ноября 2012 года. Сейчас по Москве 21:47. Благодарю всех, кто принимал участие. Еще одну секундочку, да, Алексей. Да, да. Можно, да? Тут вот мне принесли расписание семинаров школы «Лада», то есть моей школы. Значит, 5, 7, 2, правка живота, Мариуполь. 24, 29, 1. А, вот февраль, извините, то я уже Вот это. Да, твой прошлый год. Значит, 7-11 февраля. Здоровье женщины Мариуполь. 27 февраля, 3 марта. Здоровье опорно-двигательной системы Киров. Ну, вот это ближайшие два семинара. 11-17 марта, Сургут. Здоровье женщины, правка живота. Я озвучил как бы ближайшие семинары. Ближайшие запланированные. Да. Ну, вот и хорошо. Я думаю, что те, кто на самом деле хочет пообщаться вживую и сделать какие-то поправки в своем здоровье или узнать что-то более интересное для себя, то вот эти семинары будут как раз таким интересным моментом в жизни человека. Ничего случайного не бывает. Так что не сидите на месте. Если вы в зоне доступности будете этих ближайших точек, этих городов, то не теряйте времени, приходите. Ну что ж... Да. Еще могу так это наметить следующую тему. Мы можем рассмотреть тему мастопатии. Это тоже достаточно глубоко проработанная тема, уже много лет, и актуальная для наших женщин. Поэтому можем следующую передачу, если делать, рассмотреть тему мастопатии. Как ее видеть и как от нее избавляться. Хорошо. Ну, вот здесь уже пишут благодарственные. Наталья немножко пишет. Благодарю за интересный разговор. Ну что ж, мне разговор тоже понравился. Все у нас было просто, без каких-то вот этих вот распальцовок там, да, все так по душам поговорили. И самое главное, что не просто поговорили, а подняли интересную и важную на сегодняшний момент тему. И я думаю, что наши уважаемые слушательницы, а также слушатели, которые заботятся о слушательницах своих любимых, они, наверное, это тоже обратят внимание, что-то для себя интересное вынесут. И жизнь во многом, да, если так будет угодно и слушателям, и богам, будет у нас лучше. Ну что ж, прощаюсь еще раз. Низкий поклон всем, кто участвовал. Виктор Николаевич, ждем следующей передачи. Как только будешь готов, сразу включайся, и будем доносить вечное, полезное, приятное. Спасибо. Ну, всего доброго. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!